بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Продолжаем изучение книги Алисбах и Баяни Манаджи Салаф и Тарбиати Валислах. Ясное разъяснение пути предшественника в вопросах воспитания и исправления. Следующее правило, 32-е, которое гласит «Вуджуба тахзир аль-умма мин аиммати аль-бида». Обязательность предостережения уммы от имамов нововведений. И автор приводит здесь в качестве доказательства аят из сура Аль-Араф, 181 аят. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. А из тех, кого мы создали, есть община, указывающая истинный путь и устанавливающая справедливость на основе истины. То есть здесь указание на что? На то, что есть люди, есть община, есть люди, которые указывают людям прямой путь и устанавливают справедливость на основе этого прямого пути. В противоположность им есть те, о ком указано в суре Аль-Маида. Следующий довод. Слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Лаула янхахуму ар-раббаниюна валь-ахбару ан каулихиму аль-исму ва аклихиму ас-сухт». А почему не запрещали им? Почему не запрещали им? Их священники, их раввины, их книжники говорить слова грешные и есть запретное. «Лябе самакану яснаму», как плохо то, что они делали. Потом слова Аллаха Субхану Тааля суры Худ: «Калу я салиху, пад кунта фина марджуван кабля хаза». Они сказали: «О салих», то есть народ салиха говорит салиху: «О салих, раньше ты был желанным среди нас, до этого». «Атанхана аннаабуда ма ярбуда абауна, ва инна ла фи шакки мимма тадууна илейхи муриб». Ты запрещаешь нам поклоняться тому, чему поклонялись наши отцы. Поистине мы в большом сомнении относительно того, к чему ты нам призываешь. То есть здесь, почему приводится этот аят в качестве доказательства? Потому что Салих, он призывал свой народ к оставлению поклонения идолам, да? Предостерегал их от этого, то есть предостерегал от мункара, предостерегал от ширка. Следующий довод из суры Аль-Маида, 79-й аят. «Кану ла йатанахауна ан мункарин фаалу, лабиса ма кану яфалу». Они не запрещали друг другу то порицаемое, которое совершали, как плохо то, что они делали. Опять здесь доказательство на что? На то, что нужно предостерегать умму от нововведений и от имамов нововведений. Далее сура Тауба, 34 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юалязина аману, инна кесира минал ахбари вар рухбани ля якулуна муаля наси биль батл». «О вы, которые веровали, поистине, многие из книжников и монахов поедают имущество людей незаконно. Ва ясуддуна ан сабили ля, и отвращают от пути Аллаха. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ». Те, которые копят золото и серебро, не расходуя на пути Аллаха, то обрадуй их мучительным наказанием. В этом аяте также указание на кого? На лидеров заблуждения, предостережение от них. В качестве доказательства нашего правила какого? Обязательность предостережения уммы от имамов, от предводителей ереси. Это что касается доказательств. Далее приводятся слова шейха Рустама ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Он говорит: «Предводители ереси, аиматуль бида, те, которые произносят речи, противоречащие Курану и Сунне, или совершают ибадаты, обряды поклонения, противоречащие Курану и Сунне, то разъяснять их заблуждение и предостерегать умму от них – это обязательно, с этим единодушны все мусульмане. И было сказано даже Ахмаду ибн Ханбалю, однажды. Ему был задан вопрос. Есть человек, который постится, молится, совершает иатикаф. Такой человек любимый для тебя или человек, который рассказывает о ахлюль-бида, то есть предостерегает от них. И он сказал, если он постится, молится, совершает иатикаф, то это для него самого. А если он говорит, рассказывает, предостерегает от ахлюль-бида, то это для мусульман, то есть для пользы всех мусульман. И этот лучше, говорит он. И это лучше. То есть он разъясняет здесь, что второй человек, его польза, она общая для всех мусульман, для их религии. И это относится к категории джихада на пути Аллаха. Потому что очищение пути Аллаха и очищение религии Аллаха и минхаджа Аллаха, шариата Аллаха, и защита от отражения вот этих вот преступников и агрессоров, которые посягают на религию Аллаха, это обязательно, это, говорит шейх Ислам Тайми, фардуль кифая, то есть кто-то обязательно должен делать это в умме, с этим согласны, говорит он, все мусульмане. Если бы не было тех, кого Аллах Субхану ва Тааля воздвиг и поставил для того, чтобы они отражали зло вот этих вот людей, то тогда бы испортилась религия. И вред этого, говорит он, больше, чем вред оккупации врагом мусульманских земель, то есть нападение врагов из числа ахлюль-харб, то есть из числа неверных. Вред от них больше, говорит он. Почему? Потому что последние, то есть враги из числа неверных, если они завладевают странами, если они завоевывают мусульманские земли, то они не портят сердца. Хорошо? И не портят религию, которая там есть, первично. Это происходит вторично. Что касается вот этих вот первых, то есть предводителей бидата, то они, которые портят сердца изначально. Хорошо. Далее он говорит, это все слова кого? Шейх Ислам Ибн Таймия, да? Он говорит, враги религии делятся на две группы. Это неверные и мунафики. Неверные, аль-куффар, аль-мунафикун, лицемеры. И Аллах Субхану ва Тааля приказал своему пророку сражаться с ними, вести с ними джихад с двумя этими группами. Сказал, «Джахид аль-куфар валь-мунафикина ваглюз алейхим». Делай джихад с неверными и с лицемерами, и будь к ним строг. С каждой группой в соответствии с тем, как предписано шариатом. Хорошо, об этом мы говорили раньше. И этот приказ содержится в двух аятах в Коране. В суре Тауба и в суре Тахрим. Если есть люди, которые являются лицемерами, мунафиками, и они вводят какую-то ересь, которая противоречит книге Аллаха, и путают потом этой ересью людей, запутывают их, так что людям непонятно, хорошо, то есть они могут не понять эту ересь, не заметить ее, запутывают их, то тогда... то в таком случае может прийти, то есть испортится религия книги Аллаха Субхану ва Тааля. Произойдет замена религии Аллаха Субхану ва Тааля, как это произошло с религией Ахлюль-Китаб, с религией людей книги до этого, до нас. Произошла замена. Из-за чего? Из-за того, что не происходило порицания в адрес тех, кто это делал. Не было порицания. Если же люди не являются мунафиками, то есть те, которые распространяют бида, то есть мунафики, понятно, они те, которые вводят бида, они, которые распространяют их для того, чтобы испортить религию Аллаха Субхану Тааля. Это понятно. А если же не являются мунафиками, то они являются теми, которые слушают мунафиков. Или введены ими в заблуждение. И запутаны ими. Так что они думают, что их слова – это истина. Хотя эти слова противоречат книге Аллаха. И они становятся фактически призывающими, то есть эти люди вторые, которые не мунафики, они просто запутаны мунафиками, они становятся призывающими к чему? К ереси мунафиков. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лау хараджу фикум ма задукум илля хабаля». А если они с вами выйдут в поход, мунафики, то они только посеют среди вас что? Вред. Они только нанесут вам вред. «Уаля удау хилярикум». Они начнут ходить среди вас быстро, «Ебгунакум ульфитна», желая посеять среди вас смуту, фитну. «Вафикум саммауна лагум». Вот эти слова, ради них, собственно, приведен аят. Среди вас есть такие, которые слушают их. И они сами не мунафики, они среди вас, они из вашего числа, но они слушают их, и те вводят их в заблуждение, запутываются и думают, что это истина потом. Поэтому нужно обязательно, говорит он, разъяснять людям заблуждение этих людей. Разъяснять людям, кто они такие. Потому что искушение от них, оно более страшное. Искушение, которое происходит посредством этих людей, оно сильнее. Хорошо? То есть, Шейх Ислам Утаймия говорит, что вот эти вторые, кто это? Которые не мунафики. Которые думают действительно, что это истина. Разъяснять их заблуждение тоже обязательно. Тоже нужно. Даже, говорит он, может быть, от них опасность, искушение от них еще сильнее. Потому что в них есть что? Иман. У них есть иман. Иман, который обязывается, соответственно, отношение к ним какое? Как к мусульманам. То есть, та любовь и дружба, которую верующий проявляет к верующему, то есть, муваля, это близость верующих друг к другу, у них есть иман. Но в то же время они, которые вошли в ересь, которую посеяли мунафики, которая портит религию. Поэтому нужно предостерегать от этих бидатов, от этой ереси, даже если это подразумевает упоминание личностей и упоминание их поименно. Хорошо? Хотя они только лишь восприняли эту беда от мунафиков, то есть это не они, которые ее изобрели или посеяли, они ее восприняли от мунафиков, но они говорят это, думая, что это прямой путь, что это благо, что это есть религия, поэтому, а на самом деле это не так, поэтому обязательно разъяснять их положение, обязательно разъяснять их заблуждение. Это его слова, которые приводятся в Маджмуль Фатава. Далее приводятся слова из Саваих аль-Мурсаля. Сказал имам Ахмад, рахималлаху та'аля, когда его спросили про одного человека, который все время оставляет намаз уитр, не совершает намаз уитр. Он сказал, «Газа раджур су», это плохой человек. Потом сказал, «Ияк анта табя шейхан, яктади би нафсихи». Смотри, остерегайся того, чтобы следовать за каким-то шейхом, который следует за самим собой. И у которого нет имама, то есть нет предшественника, к которому бы он относил себя, хорошо, которому бы он относил то, к чему он призывает. То есть у него нет имама, у него нет предшественника, к которому он относит то, к чему он призывает тебя. А потом этот шейх связан с другим шейхом, и так до пророка, алейхиссалату вассалям. Эти очень важные слова Махмада, то есть, чтобы ты не следовал за таким человеком, который следует за самим собой, и у него нет имама, предводителя, шейха, к которому он относит свое знание, то есть, то, к чему он призывает. А тот, в свою очередь, другому шейху, пока это не восходит пророку, алейхиссалату вассалям. И говорит далее он, Аллаху Аллах. Слепая опора, подражание слепой личности – это заблуждение. И опора на мнения людские – это ересь. И говорит он, податливость, восприимчивость, какая-то мягкотелость на пути вместе с сунной, любимей для меня, чем жесткость и несгибаемость и мрачность на пути вместе с бедахатом. И поистине нельзя приблизиться к Аллаху, отказавшись от того, что не запретил Аллах. Хорошо? Отказавшись от того, что не запретил Аллах. И наоборот, нельзя приблизиться к нему, совершая то, что не разрешил Аллах. То есть люди, когда начинают запрещать себе что-то, что не запрещено Аллахом, что делал пророк, алейхиссалату вассалям, и начинают делать это ибада, поклонение, этим нельзя приблизиться к Аллаху. Как в истории, которую мы с вами часто упоминаем, да, из Сахих Бухари и других сборников, когда пришли, да, пророк, алейхиссалату вассалям, трое, сказали, мы не будем. Один сказал, не буду спать, только буду молиться, другой сказал, не буду жениться и так далее. Посредством этого не приблизишься к Аллаху. Точно так же не приблизишься к Аллаху, совершая то, что не разрешил Аллах, субхану ва тааля. То, что не ввел Он и не установил своей религии. Это что касается этого правила. Но поскольку возник этот вопрос, это хорошо. То есть это не означает, что теперь каждый человек из ахлюль-ильм, из ученых, если он где-то ошибся, или произнес какие-то слова, которые не соответствуют сунне, что значит можно теперь оглашать его имя и трубить везде, что посмотрите, такой-то шейх сказал такое, он ошибся, и позорить его. Нет. Речь идет о ком? О руусу аль-бида, то есть об основоположниках, предводителях бидатов. Что касается уляма, то каждый из них где-то в чем-то ошибся. И если так поступать с уляма из-за каких-то их ошибок незначительных в чем-то, хорошо, из-за иджтихада или просто эта ошибка, тогда никого не останется. Потому что все ошиблись в чем-то. Хорошо. Другое дело предостерегать от самой ошибки. Писать об этом, говорить, не упоминая шейха. Хорошо, это другой вопрос. Это то, что нужно. Дальше 33-е правило, которое гласит «Анна ахляль бидаи аксам». Люди бидата и люди ереси, они, или последователи ереси, они делятся на группы, значит, на виды. То есть это правило о том, что ахлюль бида не одинаковые, соответственно, отношение к ним тоже не одинаковое бывает. И здесь приводится для разъяснения этого правила слова Ибн-Аль-Кайима. Он говорит, описывая группы ахлюль бида, он говорит, первая группа – это невежда, который мукаллит, который слепо следует, у которого нет никакого знания, нет понимания, такого не обвиняют в куфре, не делают ему такфир. Такому не делают тафсих, то есть не говорят, что он фасик. Не отвергают его свидетельство. То есть если он свидетельствует в суде, не отвергают его свидетельство. Если он не способен изучать и находить прямой путь. Хорошо, если он не способен. Тогда отношение к нему и суждение о нем, как суждение о людях, мустадрафина мин ар-риджали ва ан-ниса ва аль-вилдан, как в Коране сказано. То есть слабых людях из числа мужчин и женщин и детей, которые не могут найти ухищрения, не могут найти выхода, и поэтому не находят путь. Таким, как сказано, фауляйка ас-саллаху ярфан, таким, может быть, Аллах простит. Аллах, субхану тааля, Он прощающий, милующий. Это первая группа. Вторая группа – это те, которые имеют возможность спрашивать, которые имеют возможность искать прямой путь, прямое наставление, узнавать истину. Но они не делают этого, потому что они заняты своими мирскими проблемами, потому что они заняты вопросом власти, потому что они наслаждаются мирской жизнью, ее прекрасами и так далее. Такой человек, он, который проявляет небрежность, и он заслуживает угрозы. Он, который подпадает под угрозу Аллаху субхану ва тааля, он заслуживает угрозы. Он грешный, потому что он оставляет, он является грешником, потому что он оставляет то, что для него обязательно, обязательным является для него бояться Аллаха по мере своих возможностей, в полную меру своих возможностей. Он оставляет это, поэтому он грешник. Хуком этого человека, суждение о нем, такое же суждение, такой же хуком, как всех, кто оставляет ваджибы. Как каждого, кто оставляет ваджибы. И если беда, ересь, если страсть начинает преобладать в нем над сунной и над прямым путем, то тогда свидетельство такого человека не принимается. Его шахада не принимается. Свидетельство имеется в виду в суде, да, там, где он может выступать свидетелем. Если же в нем преобладает сунна и прямой путь, тогда принимается его свидетельство. Это второй вид. Третий вид – это тот, кто спрашивает, ищет знания, и ему становится ясным прямой путь. И после этого он оставляет его. Несмотря на это, он оставляет его, слепо следуя, то есть совершает таклит, и проявляя слепой фанатизм, или проявляя ненависть и вражду к последователям прямого пути истины, этот занимает самую низшую степень, вернее, у этого самая низшая степень, это то, что, то есть минимум, это то, что он фасик. Хорошо? То есть минимум, что такой человек, он фасик, нечестивец. Чтобы сказать, что он кафир, то есть сделать ему такфир, для этого уже нужно исследование подробностей, потому что это вопрос уже исследования, вопрос иджтихада. То есть минимум, что он кафир, фасик. Что он кафир, здесь уже вопрос иджтихада, вопрос исследования подробного. Если он открыто заявляет о своей ереси, то тогда его шахада, свидетельство, не принимается. Тогда его фетвы не принимаются. Тогда его хукмы, которые он выносит, не принимаются. Если, конечно, на это есть сила. То есть, если у Ахля Сунна есть на это сила. Не принимать его свидетельство, не принимать его фетвы, не принимать его хукм, отвергать это все. Тогда не принимается его шахада, не принимается его фетвы, не принимается его хукм. И только, конечно, за исключением случаев, говорит шейх, когда вынуждены это делать. То есть, когда имеет место барура, когда мы вынуждена необходимость, безвыходное положение. Когда это бывает? Когда наступает безвыходное положение, принимать его свидетельство или его фетву, или хукм. Как, например, говорит он, когда они имеют власть и верховенство. Когда они находятся на позициях власти. Как, например, судьи, если муфтии и свидетели, все из их числа. Если отвергать их свидетельство, отвергать их решение, которое они принимают, то это может привести к большой порче, говорит он. А это нельзя. Поэтому принимается в таком случае, но из-за чего? Из-за вынужденной необходимости или из-за безвыходности положения. Далее он говорит о том, что Малик указывал открыто на то, что свидетельство Ахлюль-Бида из числа кадаритов и их подобных не принимается, даже если они совершают наш намаз, даже если они обращаются к нашей кибле. Далее приводятся замечательные слова Ибн-Аль-Кайма, где он говорит, что Ахлюль-Бида, те, которые противоречат Корану и Сунне, они либо пребывают в простом невежестве, хорошо, либо они пребывают в сложном невежестве. Аль-Джахль Басиет и Аль-Джахль Мураккиб. Наподобие кяферов. То есть у кяферов тоже такое есть. Первые, о них аят суры Нур. Это кто? Который находится в каком невежестве? В простом. То есть эти просто не знают и не знают, и идут за заблуждениями и не знают ничего. Сура Нур, 40-м аяте, «Казулюматин фи бахри люджи». Аллах Субхану говорит, как мраки в глубоком море. То их положение похоже на это, как мраки, не мрак, а мраки в глубоком море. Представьте себе глубокое море, да? В нем мраки, сколько в нем мраков. Ягшягу моуч, покрывает его, это море, что? Волна, еще один мрак. Минфолки и моуч, над ней еще одна волна. Минфолки и сахаб, над ней тучи еще. Зулюматун баду афолка бад. Один мрак поверх другого, мраки друг над другом, Аллах Субхану. Иза ахраджа едагу лям якади араха. Если вынет руку, не увидит ее. Или вряд ли увидит ее, свою руку. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Кому Аллах не сделал света, тому нет света. А вторые, это кто? У которых джахль мураккаб, то есть сложный джахль. Что значит простой и сложный джахль? Простой – это те, которые не знают. Нет у него никакого знания у них. А вторые что? которые они не знают, но то, что у них есть и знание, и думают, что это истина, что это правильно. Про них в суре Нур, также в 39-м аяте Аллах Субхану говорит, «Касара бим бикия». Их положение, как мираж в пустыне. «Яхсабул дам'ану ма'а». Испытывающий жажду подумает, что это вода. То есть, есть мираж, он думает, что это вода. «Хатта иза джа'аху лям яджиду шей'а». А когда подходит к этому, ты видишь, что это ничто. Это просто мираж, марио. «Ваваджад Аллаха индаху фавафаху хисаба». Находит там Аллаха, и он производит с ним полный расчет. «Валлаху сарию хисаб». Аллах быстро в расчете. Это вторая группа, которые что-то видят, они думают, что это истина, на самом деле это мираж. Поэтому дальше он говорит, «Фахлюль джахли валь куфр иль басит ля ярифун аль хак валя янсуруна». Люди простого джахля и простого куфра, они не знают истины и не помогают истине. Что же касается представителей сложного джахля и сложного куфра, то они думают, что они знают и что они познали. А на самом деле то, что у них есть, это не знание, это есть джахль, это есть невежество. Это приводится в Дарут Таарут, слова его. Это что касается слов шейха. Дальше слова автора. Очень важное правило, которое здесь есть. Если это было деление Аль-Бида на группы, которое привел кто? Из книги кого? Ибн-Аль-Кайм, рахимаху та'аля. Далее говорит автор, он говорит, очень многие люди, когда говорят о хадисе об ифтирак. Хадис ифтирак, это что за хадис? Потому что ума поделится на 73 группы, все в огне, кроме одной, да? Многие люди, говоря об этом хадисе, говорят, что он слабый. И говорит, потому что он означает, что большинство уммы, им грозит огонь, им грозит ад. А это противоречит сообщениям другим от пророка, алейхиссалату вассалям, где сказано, что эта умма будет большинством обитателей рая. Или где сказано, что саваду аль-азам, то есть большая группа, да, саваду аль-азам. Они будут спасены, как в некоторых версиях этого хадиса сказано, савадуль-аза. Что на это ответить? Шейх говорит, отвечаю, да поможет мне Аллах. Во-первых, никто из уляма сунны, исследующих, стремящихся к истине, объективно исследующих этот вопрос, не говорит о том, что простолюдины, безусловно, без всяких оговорок, входит в этот хадис аль-ифтирак. То есть хадиса об этих 73 группах. Хорошо? Да, все ученые подтверждают, что этот хадис касается людей, знающих из числа мусульман, которые отклонились от прямого пути. С этим все согласны. Также все согласны, что спасенная группа и победоносная община – это ахлюль-ильм, это ученые, то есть люди правильного знания. То есть, что, у которых есть знание от конференции правого пути, что они его среди тех заблудших, все согласны. Что ахлюль-ильм, люди знания прямого пути, они в спасенной группе тоже все согласны. Как, что спасенная группа – это ахлюль-ильм, как об этом передал Ахмад, Бухари и другие. Что это речь идет о ком? Об ахлюль-ильм. Что же касается простолюдинов, простых людей, аль-амма, масс. Масс мусульман. То есть здесь ученые говорят, что нужно поговорить о нюансах. Здесь нужно уже упоминать подробности. Как в словах Ибн-Аль-Кайма, рахимахуллах, где он разделил аль-Бида на группы. И первая группа как раз и есть большинство, составляет большинство мусульман сегодня. Хорошо? То есть большинство мусульман сегодня как раз находится в таком положении, о котором упомянуто Ибн-Аль-Кайм, когда он описывает первую группу. Таким образом и применяется вот этот вот хадис к современному положению, в котором находятся мусульмане. То есть этот хадис, он о тех людях, которые противоречат предшественникам. Хорошо? Или в некоторых вопросах, либо во всем том, в чем предшественники сошлись в вопросах акиды и манхаджа. Хорошо. Исходя из этого, что мы сделаем? Что большинство современных призывов, которые есть, которые не относят себя к салаф, то есть призывы современные, которые есть в течение группы, которые не призывают к себя к салафу салих, праведным предшественникам, ни по имени, ни по акиде, ни по своему манхаджу, то они относятся к погибшим группам, заблудшим группам, которым угрожает наказание огнем. Валлаху а'лам. Аллаху ведомо лучше, говорит он. Это что касается этого правила, 32-го правила, о том, что ахлюль-бида, они делятся на части. Понятно объяснение хадиса про разделение на группы. И понятно опровержение слов тех, которые говорят, что он слабый, потому что получается, что он противоречит хадисам, где сказано, что большинство обитателей рая, мусульман, это умма, и что когда в некоторых версиях сказано про спасенную группу, сказано савадуль-азам, то есть великое большинство. Он объясняет это очень просто, что спасенная община – это ахлиль-ильм, с этим все согласны. Наоборот, те, которые под угрозой, 72 группы, это те, у которых есть знания, они отклонились на основании, имея знания, имея аргумент, им предоставлен довод был. Что касается простолюдинов, то здесь нужно что? Разбираться. И большинство из них как раз, как Нуль-Каим говорит, что относятся к кому? К первой категории людей. Многие из них относятся к первой категории людей. Хорошо? То есть этот хадис таким образом применяется к современному положению. Как бы ни было, вывод из хадиса он ясен. Тот, кто противоречит предшественникам, или частично, или полностью, в вопросах акиды, в вопросах манхаджа, там, где они единодушны, хорошо, то он находится под вот этой вот угрозой. То есть хадис об этом. А исходя из этого, значит, большинство сегодняшних групп, которые занимаются призывом, их манхадж, их акида не соответствует акиде манхаджу саляфу салих. И они не причисляют себя к саляфу салих ни по названию, ни по акиде, ни по манхаджу. Значит, угроза касается их. Хорошо? Аллаху а'ля. Следующее правило, 34-е, которое гласит: «Анна варра ахлюль бида аляль муслимин кад якун а'азама мин дарриль куффар». Вред, который причиняют ахлюль бида мусульманам, может быть больше, чем вред неверных. Это правило. Вред, который причиняют ахлюль бида мусульманам, может быть больше, чем вред неверных. Приводятся слова из сура аль-Бакара: «Ва мин ан-наси ман йу'джибука кавлу филь хаяти ад-дунья». Среди людей есть такие, чьи слова тебе нравятся в этом мире. «Ва юшхиду Аллаха аля ма фи кальби». И он призывает Аллаха в свидетели относительно того, что у него в сердце. «Ва хуа ладдуль хисам». А он является непримиримым спорщиком. То есть он разговаривает, говорит, людям нравятся его слова. И он призывает Аллаха свидетельствовать относительно того, что у него в сердце. Он непримиримый спорщик при этом. Сура Бакара, 204 аят. Следующий аят, сура Тауба, 47 аят. «Лев хараджу фикум азадукум илля хабаля, валя аудаву хилалакум ябтагуна альфитна, ау ябгунакум альфитна». وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. Если бы они выступили вместе с вами в поход, то непременно бы не принесли бы ничего к вам, кроме вреда, кроме беспорядка. ولأوضعوا خلالكم. И они бы ходили бы между вами торопливо. يبغونكم الفتنة. Сеяли бы между вами смуту. وفيكم سمعون لهم. Среди вас есть такие, которые слушают их. Валлаху алиму бидзалимин. Аллах лучше знает беззаконников. Сура Тауба. Это два доказательства. И далее приводится слова шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля. Он говорит, отражать преступление и агрессию этих людей, то есть ахлюль-бида, это обязанность аляль-кифая. То есть коллективная обязанность мусульман. Фард кифай, с этим согласны все мусульмане. Если бы не было тех, кого Аллах воздвиг, поставил для отражения вреда этих людей, то пришла бы, то испортилась бы религия. Хорошо, то испортилась бы религия. И их вред, он хуже, чем вред оккупации врагом из числа Ахлюль-Харб, то есть из числа неверных мусульманских земель, потому что эти, когда они завладевают мусульманскими землями, они не портят сердца мусульман и религию, которая есть в этих странах, первично, а портят ее вторично. Что же касается вот этих вот, то есть Ахлюль-Бида, то они портят религию, портят сердца изначально. Портят сердца изначально. Это Маджмуль Фатава. Далее приводится другое его высказывание. Он говорит, и нужно учесть, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывал сражаться с ними в достоверных хадисах, как это передано по поводу них, то есть Ахлюль-Бида. А речь идет о ком? Прежде всего о хариджитах. Хорошо, в хадисе. Сказано, «Шерру катля тахта адиме сама, хайру катиль ман каталу». Они худшие из убиенных под небосводом, а лучшие из убитых – это те, кого они убили. Лучшие из убиенных – это те, кого они убили. В этом хадисе, говорит Ибн Таймия, и в хадисе Абу Умамы, который передал Термези и другие, где сказано, что они являются худшим, вред от них больше для мусульман, чем от кого бы то ни было другого. Вред для них, для мусульман, больше. От них для мусульман больше. То есть нет никого более вреднее для мусульман, чем они. Ни иудеи, ни христиане даже не сравнятся с ними в этом, говорит он. Даже они не сравнятся в этом с ними. Потому что они усердствуют, то есть эти заблудшие, они усердствуют в том, чтобы убить каждого мусульманина, который не согласен с ними, делая дозволенным жизнь мусульманина, их имущество, мусульман, убиение их детей, называя их неверными, и при этом считая, что это религия, исповедуют это как религию. Вот что страшно. То есть убивают, уничтожают, выводят из религии, при этом считают, что это и есть религия. То есть исповедуют это как религия из-за величия своего невежества, из-за своей ереси, которая вела их в заблуждение, которая вводит в заблуждение. Это из Минхаджу Сунна. Далее другие слова Ибн Таймия приводятся, где он говорит. Поэтому, говорит он, многие из Ахлюль-Бида, когда у них есть сила, они похожи на кяферов, на неверных в том, как они делают дозволенным для себя убиение мусульман и выведение их из религии. Так поступают хариджиты, мутазилиты, джахмиты и ответвления от них. Но среди них есть те, которые враждуют с мусульманами, образуя группы восставшие, то есть отказываясь повиноваться, как хариджиты или зайдиты. И среди них есть такие, которые стремятся убить и уничтожить тех, кто им по силам из оппонентов, либо через власть, либо посредством какой-то хитрости. Когда же у них нет силы теперь, то они похожи на мунафиков. В таком случае похожи на лицемеров. И используют метод такия. Метод такия, знаем, что такое, да? Когда человек изображает из себя твоего сторонника, что он с тобой, что он разделяет твои взгляды, а на самом деле он в душе таит обратное. Так вот, когда у них нет сил, то они похожи на мунафиков. Они используют такия, используют лицемерие, наподобие лицемеров, мунафиков, то есть вот этих вот настоящих лицемеров. Почему? Потому что бида, говорит он, она корни свои имеет откуда? Она происходит от куфра. Поистине, мушрики и люди книги, когда у них есть сила, они воюют с мусульманами. Когда у них нет силы, они проявляют нифак, проявляют лицемерие. Что же касается верующего, как должен себя верующий вести? Верующий, ему приказано в религии, когда у него есть сила, устанавливать религию Аллаха по мере своих сил, ведя войну или другими способами. Когда же у него нет силы, то тогда он не делает то, на что нет у него нет сил, то есть не воюет, не мстит на то, что у него нет сил, потому что у него нет сил. Хорошо? Он проявляет терпение в отношении тех испытаний, которые постигают его. но при этом не проявляет лицемерие, без нифака, без лицемерия. Хотя при этом ему разрешается мягкое обращение, хорошо, с оппонентом в таких условиях, хорошо, или сказать что-то, что нельзя говорить под принуждением, для того, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал для него таким образом выход из положения и облегчение сделал. То есть разницу понятно, да? Верующий, он никогда не проявляет, что нифак, нет лицемерия. Если есть сила, значит, он устанавливает религию Аллаха Субхану Тааля. Если нет силы, и он не может, соответственно, отомстить, не может ответить, значит, он терпит испытания, но при этом не проявляет нифака, не проявляет лицемерия, не говорит, имею убеждение, как ваше, я с вами, хорошо. Хотя при этом он, ему допускается что? Проявление мягкого отношения. И что еще? И произнесение слов каких-то запрещенных под принуждением. И Аллах Субхану Тааля сделал ему тем самым что? Облегчение, выход из такой ситуации. Понятна разница? Хорошо. Поэтому, говорит он, Ахля Сунна в отношении Сахлюль Бида поступают наоборот. Когда у них есть сила, они не приступают против них, не приступают к границе, делая им такфир, выводя их из религии, убивая их и так далее. Нет, они используют в отношении к ним справедливость. Справедливые методы, которые приказал Аллах и его послание. Как поступил Умар ибн Абдул-Азиз в отношении харуритов и кадаритов, когда сражался с ними? Как сражался Али ибн Аби Талиб с харуритами после того, как уведомил их, предоставил им аргументы, возможность образумиться? Хорошо. А в основном используют, то есть при наличии силы в отношении Ахлюль-Бидъа используются игнорирование, используются бойкотирование, используются методы, запрещающие им распространять свои идеи. Хорошо. То есть воспрепятствование тому, что приведет к тому, что распространятся их идеи и станут явными в умме. Это используют. Как, например, не общаться с ними. Хорошо. Не сидеть с ними и так далее. Почему? Потому что это один из путей, или это путь, который ведет к тому, что беда затухает. Это когда? При наличии силы. Да? Это так поступает арбит. Если же у них нет сил на это, когда в слабом положении находятся, то тогда они не проявляют в отношении них лицемерия. Не проявляется такия, не проявляется нифак. Но они терпят ради истины, проявляют сабр, ради той истины, с которой Аллах послал своего пророка, как поступали предшественники этой уммы, и как приказал это Аллах Субхану Тааля в своей книге, где приказал проявлять терпение в отношении истины, то есть терпеть и быть стойким в истине, и приказал им, чтобы ненависть к людям не подвигла их к проявлению несправедливости. Это слова, а также который приводится в Фатава аль-Кубра, чейх Ислам ибн Таймия рахимаху тааля. Так, это важное правило, которое гласит, что вред Ахлюль-Бидъа для мусульман может быть больше, чем вред неверных. Хорошо. И потом сказано поведение, рассказывается о поведении здесь Ахлюль-Бидъа, какое они используют, когда у них есть силы, когда у них в слабом положении, что поведение же Ахлю-Сунна должно быть что? Наоборот, не таким. При наличии силы что? При наличии силы сохранение справедливости, справедливое отношение к ним, не переходить границы дозволенного отношения к них, не спеша делать такфир в отношении них. Как разъясняют, и как вел себя Али ибн Аби Талиб, или как вел себя Умар ибн Абдул-Азиз, когда сначала предоставлялись доводы, возможность образумиться и так далее, а потом джихад с ними, и использование методов, таких как игнорирование, или то, что не сидят с ними, хорошо не общаются с ними. Для чего, опять же? Чтобы погасить их беда, чтобы не дать этому бедату, этой ереси распространиться. Когда же слабы, тогда что? Не проявляют нифак опять, не проявляют лицемерие, а терпят ради истины. Хорошо? Это что касается этого правила. На этом мы закончим этот урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.